Глава 11. Подъезжая к Харону следующим утром, я впервые испытала странное чувство раздвоенности и необъяснимого сомнения. Было ощущение, словно я бреду в темноте, вижу перед собой мрачную скалу, готовую вот-вот разразиться камнепадом, но потом вдруг замечаю далеко впереди крохотный теплый огонек, маленький, пока слабый, но живой и откровенно зовущий. Я даже остановилась, когда поняла, что именно так теперь воспринимаю бывшее логово хохотуна. После того, как я коснулась его знаком, оно изменилось, как благословенный оазис посреди знойной пустыни, как луч света в бесконечном царстве злобы и мрака. И он видел меня тоже, через хищные заросли, через огромные расстояния, поэтому упорно светил оттуда. Тихонько, ласково и приветливо, так, как будто настойчиво звал домой, обещая уют и надежную защиту. «Вот она, властишь ты!» — пораженно прошептал Лин, увидев это чудо вместе со мной. «Вот что делает с Хароном твой знак, и вот каким он должен быть на самом деле, невероятно!» Я невольно улыбнулась. «Я его чувствую, Лин, как маяк». «Так и должно быть. И пока ты жива, никто его не отберет. И если ты будешь так щедра, что переночуешь здесь еще раз, думаю, отвоюешь себе еще один кусочек свободного леса, в котором больше не будет тварей». «В тот раз он из меня чуть душу не вынул». Невольно содрогнулась я, вспомнив свои ощущения после пробуждения. «Такое впечатление, что досуха вылокал, как тебя, хохотун». «Но он же потом все вернул». — возразил демон. — И ты теперь сама видишь, в чем разница? Я вздохнула. — Вижу. Но не знаю, выйдет ли из этого что-то хорошее. Ладно, работаем, друг мой. Солнце еще высоко. — Куда пойдем? — Все туда же. Я пожала плечами. Там хотя бы места известные. Если получится их почистить, то почистим. — А как насчет того, чтобы немного расшириться? — хитро покосился Лин. «Я пока не готова тебе ответить, но в будущем, возможно, попробую». Однако в этот день нам не очень повезло. Всего одна большая выверна из пяток обычных. Еще Стокка рискнула высунуть голову из норы, но Лин прямо на ходу перехватил ее пастью, выволок наружу, а я тут же добила, забросив обрубленную голову в специально предназначенный для этого мешок. К тому же каждый раз притаившуюся тварь успевал указывать змеиный перстень. Мне оставалось лишь вовремя тюкнуть растерявшуюся тварь по темечку и брести себе дальше, держа правую руку перед собой и водя ей на манер обычного радара. Потом мы вернулись на поляну хохотуна. Но вот там-то меня по-настоящему тряхнуло, потому что, переступив невидимую границу, я вдруг ощутила, что лес действительно стал другим. Здесь появилось настоящее солнце. Кроны деревьев перестали загораживать небо. Сами листья посветлели, утратили острые кромки, перестав походить на оружие массового поражения. Здесь даже воздух стал другим. А когда я увидела беззаботно порхающую бабочку, присевшую на невесть откуда взявшийся цветок, то так растерялась, что если бы в тот момент на нас кто-то решил напасть, наверняка бы достиг успеха, потому что столь внезапные перемены в кажущемся живом лесу потрясли меня до глубины души. Это было просто невозможно. Однако это было, и у меня не начались глюки, не расстроилось сознание, я не сошла с ума, потому что действительно стояла на самой обычной поляне, дышала полной грудью и слышала редкие голоса спрятавшихся среди листвы птиц, которых еще вчера тут просто не было. «Твое место!» — удовлетворенно проурчал Лин, оббежав бывшее логово весельчака по кругу. «Светлое, чистое, легкое, и ни одной твари в округе». Я ошарашенно села прямо там, где стояла, растерянно проведя рукой по ластящейся к коже траве и всем существом, чувствуя, как от нее в меня вливаются дополнительные силы. А следом куда-то уходят тревоги, сомнения, горести, и как появляется вместо них какая-то необъяснимая, удивительная, но всепоглощающая радость. «Мое!» — прошептала я, чувствуя, как по лицу расползается неуместная улыбка. Лин со смешком обернулся, но ничего не сказал. Просто улегся рядом, с удовольствием развалившись на мягкой траве, и блаженно выдохнул, ловя носом игривые солнечные зайчики. «Если ты постараешься, весь Харон может стать таким». «Да, наверное». Я завороженно огляделась. «Бог мой, как же тут стало красиво!» «Я же тебе говорил, не зря же считается, что до людей тут жили и ары. Они и лес — это две половинки единого целого. А в тебе есть кое-что от иаров. И лес это помнит, чувствует. Поэтому и принял тебя так легко». Я покачала головой. «Поверить не могу, что это случилось всего за одну ночь». Еще вчера средоточие мрака, а сегодня просто дворец. Демон хитро прищурился. А еще говоришь, что ты не маг. Знак Ишты не магия, задумчиво отозвалась я, старательно анализируя свои ощущения. Это что-то настолько выше нее, что я даже не знаю, как тебе объяснить. Давай лучше подремлем, и ты еще немного подпитаешь этот лес. Нет, встрепенулась я. «Мы не для отдыха пришли. Бросай мешок, чтобы не таскать лишнего, и пойдем прогуляемся за поляной. Может, тут еще есть один хохотун?» «Если бы был, мы бы о нем уже узнали», — резонно возразил Шерри, но послушно поднялся. «Или он бы сам явился, желая выяснить, кто мешает ему развлекаться». По лесу мы бродили еще часа три, постепенно нарезая круги вокруг поляны и старательно очищая окружающее пространство от нежити. В некотором роде я тоже оказалась права, потому что за пределами моего леса Харон ничуть не поменялся. На нас трижды пытались броситься какие-то мелкие твари, похожие на дранных крыс. Потом прибегала посмотреть одинокая Тикса, но не решила связываться и умчалась во свояси. Затем мы наткнулись еще на одну полянку, облюбованную вывернами. С удовольствием перебили всех, изрядно утяжелив второй мешок. Отыскали неподалеку третью по счету большую выверну. Благополучно испробовали новый ледомет Шерри. Без особого труда ее прибили, накормив омой ореолы и теней до отвала. Потом еще часа на три застряли, выдирая у твари многочисленные зубы, и лишь к наступлению сумерек освободились. «Уф!» — выдохнула я, оттирая перепачканные в черной крови руки. «Ну и вонючие же они, сволочи! Опять до утра придется отмываться». «Зато сколько мы зубов нарвали!» — отозвался такой же грязный, отменно благоухающий демон. В последний час он тоже занялся мясницкой работой и самолично выкусывал острые клыки выверны, чтобы успеть с ними до полуночи. «Хорошо еще, что эти твари не ядовитые, как гигантские». «А такие и впрямь бывают?» «Угу, только не здесь, а в Невероне». Я с содроганием посмотрела на массивную тушу твари, две трети из которой составляли чудовищные челюсти. Затем брезгливо отодвинула от себя громадное щупальце, которое могло поспорить весом с приличным бревном, и поднялась. «Все, пошли обратно, а то не успеем вернуться. И Фаэс опять захочет прибить меня за то, что не предупредила». «Надо было утром к нему зайти». «Зачем еще время тратить?» «Чтобы сказать, что можем опять на ночь задержаться». «Он и так на меня косо смотрит», — возразила я. «А если я через день буду ночевать в Хароне, то скоро заподозрит невесть в чем и снова попросит отца Кирама проверить на черноту. Оно мне надо?» «Ну, нет». «Вот и пошли, пока солнце светит. Нам домой часа полтора добираться, если напрямую. А если за вторым мешком возвращаться, то еще дольше. Хотя нет. «Ну его нафиг!» – неожиданно подумала я, взглянув на черную тучу над головой. «Возвращаться не будем. Что-то у меня предчувствие появилось нехорошее. Выбираемся прямо на дорогу и бежим домой. А затем мешком завтра придем». Лин, настороженно принюхавшись, без лишних слов подставил спину. «Садись!» «Нет», – я отрицательно качнула головой. «Этих троп мы с тобой не знаем, слишком далеко забрались». «Так что обратно двинемся, как раньше. Я впереди, ты страхуешь мне спину. Но связываться ни с кем не будем, если только не нападут. Боюсь, мы и так слишком задержались». Я как в воду глядела. Не успели мы добраться до Южной, как на Харон опустились плотные сумерки, кажущиеся тем более густыми, что с ними сливались мрачноватые кроны деревьев и даваемая ими плотная тень, в которой мне то и дело начинали казаться жадно поблескивающие угольки чужих глаз, да еще левую ладонь временами стала неприятно покалывать. Торопясь как на пожар, мы прошли мимо трех лежбищ выверн, упустили огромную стоку, рискнувшую зашипеть нам в спину, оставили нетронутой чью-то нору, в которой пока не было слышно подозрительного шевеления, и почти бегом пробежали последние метры, опасаясь, что стремительно просыпающиеся взрослые и гораздо более опасные твари почуют в своих владениях чужаков. На тракт мы вывалились запыхавшиеся, распаренные, но жутко довольные. Солнце только-только подкрасило верхушки деревьев красноватыми отблесками заката, и небо над дорогой оставалось сравнительно светлым. Правда, возможностью прогуляться по Харону спокойным шагом мы не воспользовались, а едва вышли на свободное пространство, тут же взяли с места в карьер и помчались к выходу так, будто твари уже кусали за пятки. Тут всего-то и было полчаса ходу неторопливой трусцой, а сейчас Лин почти летел. Однако нехороший холодок в моей груди только набирал силу. «Гайде!» — внезапно вскрикнул Лин, заметив, как за соседними деревьями промелькнуло чье-то гибкое тело. «Тварь! Близко! Заметила нас!» «Сколько до выхода?» «Два минки!» «Быстрее можешь?» «Если только лететь! Но здесь мне не раскрыть крылья! Слишком узкая дорога!» Я покосилась по сторонам и поджала губы. «Да!» 2 метра для него недостаточно. Надо 6, не меньше, и хороший трамплин для разбега. А тут плиты в ширину всего 4 шага, да и еще деревья так и норовили сомкнуть широкие кроны. Нет, отсюда нам даже при таком разгоне не взлететь. Слева снова что-то мелькнуло, с огромной скоростью проскочив за последними деревьями, и мой перстень послушно ожил, направив в темноту 2 узких рубиновых луча. Я машинально проследила взглядом за тем, как лучи передвигаются вместе с нами, безошибочно указывая на несущуюся параллельным курсом тварь, и с досадой сжала кулаки. Плохо. Тварь оказалась слишком быстра и по-прежнему держалась с Шейри наравне, хотя тот мчался, как ураган. «Гайде, сзади!» Внезапно проснулись в моей голове дремавшие после сытного обеда тени. «Пригнись!» Почти одновременно с ними гаркнул обернувшийся на мгновение Лин. Я послушно распласталась у него на загривке, буквально вжавшись в теплую шею. Почти сразу услышала за спиной хриплый клекот, похожий на ворчание простудившейся вороны, затем негромкий шорох крыльев, больше напоминающий шум набирающего силу дождя. Наконец, с нехорошим предчувствием обернулась, выискивая глазами угрозу, и тихо ругнулась, обнаружив, что с соседних деревьев за нами срываются крупные крылатые твари. 1, 2, 3, 5! «Это гарпии! Гайде, береги голову!» Я не успела даже понять, кто именно мне кричит, Лин или ребята, потому что в правой руке сам собой появился ореол, заставив тени с раздраженным ворчанием исчезнуть. Ладонь привычно обожгло холодом. Перстень мгновенно сместил обвиняющий луч с обочины на что-то, зависшее точно над моим затылком, заставив пригнуться. А затем сверху что-то свистнуло, клацнуло, и на дикой скорости пронеслось мимо, едва не оцарапав макушку шлема. По стали звонко щелкнули чьи-то острые когти, а следом послышался разочарованный вой сразу на несколько голосов. «Быстрее, Лин!» — напряженно велела я, снова возвращаясь в нормальное положение. «Для нас их слишком много. Надо успеть выбраться из леса». «Минка!» — выдохнул Шерри, сумев каким-то образом еще немного поднажать. «Если дотянем до открытого места, отстанут. Там для них слишком светло. Быстрее!» Лин, захрапев, вытянулся стрелой и полетел над дорогой так стремительно, что я перестала различать отдельные деревья. Даже орущие истошными голосами крылатые сволочи отстали. Однако держащаяся в тени Харона тварь продолжала упорно следовать параллельным курсам, мелькая то тут, то там, но пока еще не показываясь целиком. Красный луч от моей руки снова дернулся куда-то кверху. Я молниеносно пригнулась, уже не нуждаясь в пояснениях и ориентируясь на подсказку, ударила назад, не глядя. Ореол вспыхнул серебристо-голубым светом, на мгновение озарил убегающую вдаль дорогу, за которой раскинулось свободное и еще не погруженное в темноту поле, где мелькнули огни далекого нора. Заставил Лина поднажать еще и вынудил напоровшуюся на граненную сталь гарпию пронзительно заорать, прямо в мое полуоглохшее ухо. «Вот сволочь!» Я рывком выдернула Эриол, чувствуя, что что-то требыхающееся и отчаянно воющее скатилось у меня по спине. Успела краем глаза заметить бесформенный комок с переломанными крыльями, рухнувший под копыта несущегося Шейри. Вскинула голову, с надеждой глядя на стремительно приближающийся просвет, а потом проследила за отчаянно мигающим рубиновым лучом и похолодела, наконец-то поняв, что за тварь так упорно нас преследовала. Завидев ускользающую добычу, взрослый Кахгар все-таки не выдержал и, не желая упускать добычу, выскользнул из-за последних деревьев, помчавшись за Лином по пятам. Он настигал нас с такой ужасающей скоростью, что нечего было и надеяться, что он вдруг остановится на поле. Все, его время настало, он больше не боялся исчезающего за горизонтом солнца. А если даже и обжигали его слабые, умирающие на глазах солнечные лучи, то жажда крови оказалась сильнее, потому что и добыча была до невозможности близко. «Лин, приготовься уйти в сторону!» — велела я, вынимая ноги из стремян и не спеша убирать Эриол. «Когда скажу, прыгай и делай так, как мы с тобой отрабатывали!» Я не боялась Кахгара. Это сущая правда. Последние недели перед Форлеоном мы с Лином и Тенями проиграли мою последнюю схватку чуть ли не по минутам, отмечая ошибки и наши общие недочеты, заставляя Лина каждый вечер перекидываться в похожую на Кахгара тварь, вынуждая его нападать, яриться, скалиться и даже орать, как она, отрабатывая и закрепляя новые навыки, без которых в Форлеон мне было лучше не соваться. «Вперед и влево!» — крикнула я, собираясь на спине Шейри в тугой комок. Потом быстро обернулась, увидела, что и Кахгар начал рывками сокращать расстояние. Дождалась, пока Лин в гигантском прыжке слетит с выщербленной плиты, в последнем усилии вырвавшись из постепенно оживающего Харона, а потом зычно гаркнула. «Сейчас! В сторону!» Мы с Шейри оттолкнулись почти одновременно. Он от твердой земли, на которую приземлился после неимоверно длинного, потрясающе красивого и сделанного на одном дыхании прыжка. Я от его спины, одновременно разворачиваясь в воздухе и отчетливо видя, как следом за мной летит в таком же гигантском прыжке распахнувший пасть Кахгар. Он, вероятно, полагал, что сиганет мне точно на загривок. Думал, что рухнет тяжелой горой, сомнет, вонзит острые когти или в меня... или в уязвимого Шейри, а потом перекувырнется, сломает ему шею и перехватит на полпути к спасительной крепости. «Хрен тебе!» — мрачно подумала я, пропуская мимо себя 200-килограммовую тушу. «Ты хоть и быстр, но имеешь один существенный недостаток. Всегда одинаково прыгаешь. И вот на этом-то мы тебя и подловили». Нелепо промахнувшийся Кахгар даже понять не успел, что именно силой клюнуло его в бок. Не понял, куда подевался резко свернувший из заданного направления демон, куда пропала я, казавшаяся такой верной добычей. Он не успел увидеть, как гневно вспыхнувший Эриол до упора вошел в его левый бок и почти не почувствовал, как уже там, внутри, по нему ударила волна магии аров, безжалостно распоров прочный панцирь от груди до самого паха. Он только хрипло завыл, поняв, что нелепо просчитался, а в следующее мгновение рухнул на землю, содрогаясь всем телом и неистово царапая ее кривыми когтями, которые сегодня не помогли ему ни на грош. Приземлившись тремя шагами дальше и перекувырнувшись через голову, я мгновенно вскочила, ощетинившись сталью, как ежик. Но едва глянула в сторону бешено бьющейся твари, как тут же отвернулась. «Не опасен больше». После чего отыскала глазами Лина, который за это время успел умчаться далеко вперед. Удовлетворенно кивнула и, убрав ореол, со знакомым ледяным спокойствием подняла оба своих клинка. Кажется, гарпи оказались настолько жадны, что даже теперь не собирались сдаваться. От границы леса они вылетели за нами целой стаей, примерно с десяток голов, ну, может, в полтора десятка, пока плохо видно, темно. И снова заорали противными голосами, то ли желая нас оскорбить, то ли обещая нелегкую смерть. Я не стала прислушиваться. Просто, поспешно слившись с вернувшимися и тихо ругающимися за такое самоуправство тенями, встала поустойчивее и потом уже только ждала. Первая гарпия налетела как ураган. Крупная, с собаку ростом, покрытая клочьями рыжеватой шерсти, с вытянутой уродливой головой, разинутой пастью, нацеленной точно мне в лицо, и вонючая, задохнуться можно. Я брезгливо отмахнулась, увернувшись от яростно щелкающих челюстей и от когтей, которым позавидовала бы любая тикса. Потом с оттяжкой ударила, с легкостью рассекая уродливое крыло, поморщилась от истошного вопля и тут же повернулась к следующей. «Быстрее, девочки! Подлетай по одной, а то ворота закроются, и мне придется тут до утра куковать. Лин, помогай!» Но Шерри и без этого уже успел вернуться, и, высоко подпрыгнув, без труда сцапал пастью забившуюся тварь. С хрустом сжав челюсти и сломав ей позвоночник, он брезгливо выплюнул вяло трепыхающуюся тушку, затем подпрыгнул еще выше, потому что опомнившиеся твари попытались разлететься. Таким же манером обезвредил вторую гарпию и хрипло зарычал. 2-1, бодро сосчитала я. «Пока ты выигрываешь. Давай, кто больше?» Лин усмехнулся окровавленной пастью и кинулся нагонять испуганно заметавшихся тварей. По крайней мере, тех, кто осознал угрозу и ринулся обратно в лес. Таких оказалось 5. А вот последние 3 улетать почему-то не пожелали. Напротив, развернувшись высоко в небе, построились клином и целеустремленно двинулись в мою сторону. Я спокойно дождалась, пока они окажутся на расстоянии вытянутой руки, а потом поднырнула вниз, одновременно поворачиваясь и ударяя обеими клинками сразу. Тварям-то как раз увернуться было некуда, слишком тесно летели, понадеявшись на испытанную тактику. Поэтому первый гарпий клинок вошел точно под крыло, перерубив его у самого основания и заставив тварюгу кувырнуться в воздухе. Вторую задел лишь кончиком, вынудив отшатнуться и столкнуться с третьей. А другой клинок достал на излете обеих, вызвав сложенный вопль и медленно затихающий хрип, которому вторил обиженный рев удавленных лином тварей. Добив трепыхающихся гарпий, я быстро огляделась. Так, Кахгар еще жив, скрежещет зубами, но встать не может. С разрубленным сердцем не поднимется даже он. Мои гарпии готовы, Лин тоже настигает последнюю. Как бы не увлекся, и в хорон опять не сунулся. Нет, молодец. Вовремя нашел небольшой холмик, сиганул оттуда на высоту человеческого роста и уверенно цапнул тварь за драный хвост, чтобы больше не портило воздух. В итоге 10 и получилось. Славная вышла охота. Свистнув довольному демону, я обогнула дергающего и тщательно хватающего пастью землю Кахгара. Надо было добить, но я хорошо помнила, как меня скрутило после другого такого. Оставить его здесь? Ага, сейчас. А тени опять будут голодать? Но если убить, то до города я просто не доеду. Свалюсь в корчах, как у него сейчас. А ночь-то уже вот-вот наступит. Я ненадолго задумалась. «Лин, давай сюда этих гадин. Добью их и поедем». «Ха, что, вот так прямо и поедем?» Усмехнулся краешком пасти Шерри, таща в зубах пока еще живых противниц. Я без промедления добила каждую, не брезгуя для теней даже такими крохами, а потом сдернула с седла туго примотанную веревку и, сделав петлю, накинула ее на лапу хрипящего Кахгара. «У ворот прикончу, чтобы успеть доехать до дома. Живого внутрь тащить глупо, но пусть с тушей стражники разбираются, а то мы до ночи не успеем. К тому же другого такого энергоблока для теней потом долго не найдем». Лин со вздохом поднял выроненный чуть раньше мешок, с еще более тяжким вздохом ухватил зубами протянутую веревку, дождался, пока я залезу в седло, и, поминутно морщась, послушно потащил извивающегося Кахгара к медленно закрывающимся воротам. Впрочем, нет, я ошиблась. Ворота не закрывались, как мне показалось сначала. Но вовсе не потому, что петли заело или селенок у парней не хватило, а из-за того, что все они, как один, шальными глазами следили, как мы волочим к ним еще живую тварь. «Твою маму!» Ругнулась я, поняв, что они и нашу эпопейную битву могли наблюдать в подробностях. а те, кто стоял наверху, видели вообще все, от начала и до конца. Более того, могли заметить ореол. И пускай было далеко, пускай темно, но все равно. Лишние разговоры нам ни к чему. А ехать-то надо. Еще минута-две, и ворота закроются. Приказ есть приказ. И даже наше позднее возвращение, разбавленное скоротечной схваткой, не могло этому помешать. Поэтому следовало поторопиться. Если, конечно, мы с Лином не хотели остаться ночевать снаружи. А мы этого не хотели. Я вообще мечтала лишь о том, чтобы выспаться. И очень хорошо понимала, что после смерти Кахгара у меня будет лишь несколько коротких минут, чтобы удержаться от позорного обморока и нехороших корчей. Может, еще и кричать начну. В прошлый раз только стонала, но и этого стражникам хватит с лихвой. Еще решат, что помираю в отсвете лет и полезут первую помощь оказывать. Как водится, дернут рубаху на груди, а там... Короче, сами понимаете, отчего я выбрала такой странный способ возвращения. «Стой!» — выдохнула я, когда ворота оказались всего в нескольких шагах, а угрожающий хрип за спиной подозрительно затих. «Хватит, дальше не надо, успеем. Да и ребята пугаются». Лин с облегчением выплюнул изжеванную веревку, настороженно косясь на замерших в воротах стражей. Но те не сделали ни попытки помочь, ни добить еще живую тварь, ни остановить меня, когда я спрыгнула с седла и остановилась от нее на расстоянии двух шагов. Кахгар какое-то время лежал неподвижно, искусно прикидываясь дохлым. А потом дернулся, попытавшись дотянуться мощной лапой, но не успел. Мой меч оказался быстрее и с силой вонзился в багровую глазницу, расплескав по клыкастой морде отвратительную жижу. «Живее, Лин!» Я быстрее молнии запрыгнула в седло и, послав Шерри в галоп, на полном ходу пролетела мимо обалдевших воинов. На подлете к первому же повороту меня ощутимо тряхнуло. Стоило Лину завернуть за угол, скрутило уже до золотых искр в глазах. А когда впереди показалась трактирная вывеска и мелькнули закрытые на засов ворота, я буквально рухнула на загривок Шерри, уже чувствуя, как накрывает сверху темнота. С досадой подумала: «Блин, надо было использовать ореол». После чего уронила голову, не имея сил даже на ругань, и уже не видела, как из внезапно распахнувшихся ворот босиком выбежал напуганный грохотом копыт Берон, а спешащая за ним, побледневшая как смерть супруга, в отчаянии заломила пухлые руки.